«Селлинджер» – документальная картина режиссера Шейла Салерна, посвященная известному американскому писателю Джерому Дэвиду Селлинджеру, автора знаменитого бестселлера «Над пропастью во ржи». Основой фильма послужила биография Селлинджера, написанная в 1999 году журналистом Полом Александером. В детстве Джером, тогда еще обычный сын продавца сыра, благодаря своему буйному нраву доставлял немало хлопот семье и был исключен из нескольких элитных учебных заведений. Чтобы как-то обуздать неуемную энергию молодого человека, родители принимают решение отправить его в военную академию в Элли-Форк. Именно там юноша пробует силы в литературном жанре. В белой машине сидит мужчина. Курит. Наблюдает за зданием напротив. Дело было в 79-м. Мне было всего 20. Я получил задание от Newsweek Magazine сфотографировать писателя. Я сказал, ну отлично. Мне ответили, не все просто так, Майк. Он не любит, когда его фотографируют. И ни его адреса, ни телефона мы не знаем. Но он получает свою почту в Виндзоре, штат Вермонт. Я провел на почте 4 часа. Пил пепси, закусывал читос до тошноты. Он так и не пришел. Я подумал, уже 5:30, почта закрывается. Сегодня уже никто не придет. Той ночью я бродил по улицам Ганновера. Думая, может, кто-то предупредил его? На следующий день я вернулся. Из отделения вышел мужчина. Я его сфотографировал. Записал номер машины, но это был не он. Я стал ждать. И вот подъезжает джип. Лица мне не видно. Он выходит из машины, бросается в отделение. И уже на выходе. Он сделал снимок мужчины в светлой рубашке с коротким рукавом. Новостной отдел, слушаю. Я сделал это. Я снял Селлинджера. Ночь и мрак. Идет мужчина в костюме. Утро. В небе плывут облака. По печатной машинке стучат пальцы рук. Пожилой мужчина дает интервью. Помню, как они собирались за покерным столом. Джерри от всех прочих отличало то, что он не сомневался, что его будут публиковать. Не сомневался, что у него огромный талант. И что никто за этим покерным столом не сравнится с ним. Джим Миллер, подруга Селлинджера. Сам Бог велел ему стать писателем. Его работа была его путем к просвещению. Он пришел на нашу землю, чтобы работать, чтобы писать. Гок Видал, писатель. «Над пропастью во ржи» сразу привлек мое внимание. Его стиль был уникален. Такой личный, такой проникающий. Будто бы кто-то брал слова напрямую из его души. На ней так и было написано. «Эта книга изменит вашу жизнь». Я купил ее, но все боялся начать читать. Я не хотел менять свою Джон Гуар, драматург. Это сродни магии. Порой спрашиваешь себя, как он это делает? Как ему удается собрать эти мысли воедино? Провести читателя по сюжету таким образом, что он неминуемо придет к прозрению, почувствует безграничную благодарность и захочет найти автора. Прямо как вы сейчас. Филипп Сеймур Хоффман, актер. Это просто невероятно, как многие-многие миллионы людей пришли к этой книге. «Над пропастью во ржи» было продано 60 миллионов копий. Это беспрецедентный результат. Кстати, до сих пор ежегодно продается около 250 000 копий. Она определила нашу американскую культуру. Нас будто бы навестил давно потерянный родственник. Это был Холден Колфилд. И он сразу завел с нами беседу. Роберт Таун, сценарист. Как и все наше поколение, я был уверен, что эта книга про меня. Попасть на обложку Time Magazine в 61-м, честь которую удостаивались лишь политики и нобелевские лауреаты. Ты задолжал нам еще одну книгу. Мы ведь отблагодарили тебя славой, деньгами. Мы назвали тебя одним из величайших писателей века. Так давай же, пиши еще. Но он так и не написал. Эл Доктороу, писатель. Как ты мог отвернуться от нас? Мы твои фанаты, ты навсегда изменил нас. Величайшая загадка, почему он прекратил писать. Джерри добился невероятного успеха, и на вершине этого успеха исчез. Я слышал, что у него был свой огромный бункер. Много лет ходили слухи, что Селлинджер продолжает писать. И что он никогда не покидает свой бункер. Он стал эдаким Говардом Хьюзом своего времени. Пролетает снег в лесу. Селлинджер. В лавку зашел Дон Конгдон, редактор. К нему обращается Арон Ходчер, писатель, который встречает его и жмет руку. Они обнимаются. Дон? Это Аарон. Смотрите, кто пожаловал. Привет, какими судьбами ты здесь? Как дела, Дон? После войны прошел год. И Дон был единственным из моих знакомых, кто был вообще чем-то занят. Он работал редактором в журнале «Колье». Пару раз в неделю мы играли с ним в покер. Ставки были чисто символическими — 5-10 центов. И одним из игроков был высокий, худой, темный мужчина, которого звали Джерри Селлинджер. Помнишь, куда мы ходили с Джерри? После игры в покер? Ну да, еще бы. Поздно вечером мы отправлялись в гриль-бар Чамли. Старое, излюбленное местечко для писателей. Большое уютное место с лавками и столами из дерева. Кроме Селлинджера, тот не посягал на лавры Хемингуэя. Как сказал сам Джерри, со времен Мелвилла великих писателей не существовало. Он забраковывал всех: Теодор Драйзер, Хемингуэй, Стейнбек. Для него были талантами второго сорта. Но потом меня осенило. Из них всех только Герман Мелвилл уже умер. Все встало на место. Лейла Хедли Лючи, приятельница Селлинджера. На моей памяти он был единственным писателем, говорившим о своих героях как о реальных людях. И это было очень странно, потому что он вдыхал в них жизнь в своих историях, делал их реальными. И поскольку они обретали жизнь в его глазах, он начинал считать их реальными. Я и сама так считала. Он жил и вел себя так, будто бы ничем не отличался от нас. Зарабатывал на жизнь, боролся с тяготами. Я был в шоке, когда узнал, что он жил со своими родителями в роскошной квартире на Парк-авеню. Он учился в нескольких элитных школах на Восточном берегу. Причем из большинства был отчислен. Оказывается, он происходил из состоятельной семьи. Но на нем это никак не отразилось. Его совершенно не впечатляла такая жизнь. Мне кажется, это очень четко прослеживается в его единственном произведении за всю его жизнь — «Над пропастью во ржи». Отец Селлинджера, Соломон, был сыном раввина и занимался импортом сыра и мяса. Ужасно некошерно. Его мать была католичкой, ее звали Мари. Но чтобы ее приняли в семью отца, она сменила имя на Мириам. Селлинджер не блистал успеваемостью. Не верьте всему, что говорят профессора. Они просто дают вам информацию к размышлению. Ищите нужную вам информацию сами. Мне кажется, Селлинджер кое-что знал о культуре. Задолго до того, как культура узнала это о себе. Он везде видел фальшивки. Одна женщина как-то спросила Селлинджера: «Мистер Селлинджер, что значит ваши инициалы J.D.?» «Juvenile Delinquent», — сказал он. «Малолетний преступник». Когда его выгнали из подготовительной школы, его отец решил всерьез взяться за дисциплину. Он отдал его в военную академию. Джером Селлинджер, 1932 год. В строю вместе с остальными солдатами. Вэлли Фордж сыграла важную роль в двух аспектах. Во-первых, именно там Селлинджер стал по-настоящему организованным. Во-вторых, именно там он начал писать. Селлинджер писал по ночам, укрывшись под покрывалом с фонариком. Он писал, не переставая. Вот это ежегодник Селлинджера из военной академии Вэлли Фордж. Это невероятная вещь. Он подписал его не только от своего имени, но и от имени всех своих героев, пьес, в которых играл. Потому что он мечтал стать актером. Когда он учился в старшей школе, он как-то заявил, что хочет сменить Роберта Бенчли на посту театрального критика в журнале «Нью-Йоркер». 1936. Окончание учебы. Отец Селлинджера считал писательские замашки своего сына абсурдом. Ему хотелось, чтобы тот продолжил его дело. Но Селлинджера сыр не интересовал. Мне кажется, это вызывало немало проблем. Его мать, напротив, одобряла все, чем он занимался. Селлинджер записался на курсы коротких рассказов Уита Бернетта в Колумбии. Это был очень важный шаг в его карьере. Уит Бернетт работал редактором в Story Magazine. Этот журнал публиковал первые произведения огромного ряда американских писателей. Джона Чивера, Карсон Маккаллерс, Теннесси Уильямса, Эрскина Колдуэлла, Джин Стефорд, Питера де Фриза. В итоге Уит Бернетт стал для Селлинджера вторым отцом. И заручившись его благословением, Селлинджер пошел домой и написал свой первый рассказ «Подростки». Мужчина сидит за печатной машинкой. К большому удивлению Селлинджера, Бернетт решил опубликовать его рассказ в Story Magazine и даже заплатил ему $25. Это были первые деньги, которые Селлинджер заработал как писатель. Изображен Селлинджер. Молодой красивый мужчина с густыми черными волосами. Селлинджер всегда стремился к одной цели – попасть на страницы «Нью-Йоркера». Писатели считали «Нью-Йоркер» самым престижным журналом для публикации, просто потому что туда было очень трудно пробиться. Но путь Селлинджера в «Нью-Йоркер» был отнюдь непрост. На ранние пробы пера Селлинджер неизменно получал ответ «Нет». «Нет». «Нет». «Нет». Вы можете сами сходить в архив «Нью-Йоркера» в Нью-Йоркской публичной библиотеке и прочитать отказ за отказом. Лучше бы мистер Селлинджер не силился придавать рассказу излишнюю интеллектуальность. Мы находим мистера Селлинджера очень талантливым молодым человеком и молим Бога, чтобы он когда-нибудь научился писать легко и естественно. Если мистер Селлинджер в городе, возможно, он захочет зайти к нам и побеседовать о рассказах в «Нью-Йоркере». Он заявлял в ответ: «Они хотят, чтобы я написал рассказик в духе о Генри. Но мне просто надо найти свой стиль. И вот они точно оценят». Он написал письмо Уолкоту Гибсу, редактору, в котором раскритиковал издание за нежелание публиковать большие по объему рассказы. Он заявлял, что печатаются только крошечные. Представьте себе, юнец, диктующий редакторам «Нью-Йоркера», что и как им печатать. Его публиковали другие издания, но этого было мало. Он был настроен решительно. «Нью-Йоркер напечатает меня». И, о боги, это свершилось. В конце 41-го приняли его рассказ под названием «Легкий бунт на Мэдисон-авеню». Про парня по имени Холден Колфилд. Много людей с табличками в руках, фотографии взрывов. 7 декабря 1941 года дата, которая будет жить в нашей памяти, как день позора. Рассказ так и не был опубликован. Грянула Вторая мировая война. Этот замечательный рассказ о молодом человеке по имени Холден Колфилд и о его вызове обществу вдруг показался банальным и неактуальным. Ну, вы понимаете, печатать его в журнале было просто неуместно, и он отправился в долгий ящик. Джерри был в ярости, когда узнал об этом. Джерри расстроен на фотографии. Напечататься в «Нью-Йоркере» было его главным жизненным стимулом. 1978. С момента публикации Селлинджера прошло 13 лет. Автомобиль едет по дороге. Человек в Корнише. Пожалуй, любитель, но пишет здраво. Невероятно печальный. Трагический образ без прошлого. Нуждается в будущем так же, как и в прошлом. Позвольте мне. Я написал эту записку Джерому Селлинджеру в уверенности, что только он сможет разгадать ее смысл. Я фактически напросился к нему в гости. Здесь повернуть налево. Просто я не хожу налево. Бесчисленные фанаты десятилетиями пытались этого добиться. Оставляли ему записки, появлялись непрошенными на пороге, стучали в дверь. Они приходили, чтобы узнать у Селлинджера ответы на какие-то вопросы в своей жизни. Помню 78-й год. Еду по дороге вдоль реки Коннектикут. Чувствую сильное одиночество. И надеюсь, что Селлинджер, мой герой, подарит мне пару минут своего времени. Я сказал жене, я должен это попробовать. Мне надо его увидеть. Я поцеловал ее на прощание и отправился в 700-километровое путешествие до границы Вермонта и Нью-Хэмпшира. И попытался его найти. Я знал, что это будет непросто, потому что окрестные жители его укрывали. И наотрез отказывались говорить, где он живет. Возможно, он единственный американский писатель, который создал вокруг себя такую мистерию, что даже увидеть его мельком становилось важной целью в твоей жизни. Яркое солнце светит через высокие деревья. На холме большой черный дом. Я проехал 10 километров к дому Селлинджера. Я не был полностью уверен. Я знал, что он живет на вершине горы. Мудрый отшельник в хижине в Белых горах. Я остановился у начала длинной, извивающейся дороги в гору. Мне казалось, что его дом там. И действительно, утром по дороге спустились две машины. В одной был его сын, Мэтт Селлинджер, подросток. Джером Селлинджер остановил свою машину BMW, вышел из нее, подошел к окну водителя, и я спросил: «Это вы, Джей Ли Селлинджер?» На фотографиях он выглядел иначе. Он сказал: «Да, чем могу быть полезен?» Я с чувством выпалил: «Надеюсь, вы сможете дать мне ответ». И он сказал: «О, ну хватит, не начинайте эту песню. За вами наблюдает психиатр?» То, как он вышел из своей машины посреди леса, он будто бы явился мне из сновидений. Он говорил так, будто моя жизнь была такой же важной, как и его. Он спросил, почему я бросил семью, зачем проехал 700 километров, почему бросил работу. Я ответил, что все дело в его книге, я почувствовал то же, что и он, и хотел бы поговорить с ним о серьезных вещах. Вдруг на его лице мелькнуло разочарование. Он отошел от окна машины. Он будто бы стал на голову выше. «Я писатель. Все, что ты знаешь обо мне, это то, что я отец, и у меня есть сын. Ты видел, как он проехал мимо? Я не наставник и не провидец. Такие, как ты, приезжают сюда постоянно, каждый год, со всех штатов, из Канады, из Европы. Мне приходилось убегать от людей на улицах. Мне нечего сказать этим людям. Я не решу их проблемы. В своих произведениях я могу поднимать те или иные вопросы, но я не могу сказать, что знаю на них ответы». Это продолжалось 25 лет. Он был сыт по горло. Он спросил: «У тебя есть другой источник дохода, кроме книг?» Потому что я сказал ему, что тоже хочу публиковаться. Я ответил, что работаю репортером. Он рассердился, сел в машину и уехал. И я понял, что все испортил. Потерял шанс поговорить по душам с Селлинджером. Я сидел в машине и писал ему вторую записку. Писал, что разочарован, проделав такой долгий путь и удостоившись лишь пары минут его внимания. Когда я заканчивал писать, он вдруг вернулся и спросил: «Почему же ты не уехал?» Я сказал: «Хотел повесить вот эту записку у вас на двери». Он сказал: «Ну так дай ее мне, иди сюда и дай ее мне». Я отдал записку, его лицо сильно вытянулось. «Джерри, я прошу у вас прощения. Я зря приехал в Корниш. Вы не настолько глубоки и сентиментальны, как я надеялся. Автор столь любимых мною книг. Похоже, что это несколько смягчило его». Он сказал: «Что ж, понимаю, но я не психотерапевт. Я писатель». Съемки фильма. Девушка в платье стоит, улыбаясь. В 41-м, когда Селлинджеру был 21 год, и он жил с родителями в Нью-Йорке, он впервые встретил Уну О'Нил, которой тогда было всего 16. Селлинджер был наповал сражен ее красотой. «Скажи что-нибудь». «Что?» «Это не мое кино». «Не мое кино?» «Да». «Ладно, куда мне смотреть? Сюда?» Она О'Нил тестирует звук. Джейн Сковилл. «Ладно». Биограф Уны О'Нил. Уна О'Нил, дочь Юджина О'Нила. Единственного американского драматурга, удостоившегося Нобелевской премии. Юджин был настоящим гением и поистине чудовищным отцом. Он любил говорить, что персонажей для своих пьес он списывал именно со своих детей. Уну О'Нил всегда влекло к гениальным людям. Она очаровательна, с шикарной доброй улыбкой. С 16 до 18 лет она встречалась с Питером Арно, потом с Орсоном Уэллсом и, наконец, с Селлинджером. Увлечение 16-летней девочки столь выдающимися мужчинами кажется необычным. Но не забывайте, что Уна О'Нил интеллектуальная, красивая, скромная, любящая и вообще очень яркая девушка. Она была уникальна, не похожа ни на кого. Мне кажется, что именно поэтому ее так любил Селлинджер. Потому что в одном ее никогда нельзя было обвинить — в банальности. Она всегда была оригинальна. Он также обладал массой достоинств. Красив, умен. Его труды печатают. Он был всем. После школы Уна делала домашнюю работу. Потом одевалась и шла в ночной клуб «Аист». Светские мероприятия. Уна среди гостей. Боже, вы только взгляните на Уну О'Нил, дебютантку года. Ее вечно снимали со стаканом молока в руках, ведь пить спиртное еще было рано. Это была невероятная любовная история. Они всей душой любили друг друга. В 41-м 22-летний Селлинджер решил идти в армию. Но медкомиссия не допустила его к службе. Селлинджер в военкомате, проходит медосмотр. Это ужасно его расстроило. Он рассердился. Селлинджер рвался на службу. Он писал письма с просьбами принять его. И весной 42-го его мечта, наконец, сбылась. Солдаты на учениях. Каким складом ума надо обладать, чтобы бросить жизнь в роскоши и довольстве и уйти в окопы? Уна обожала получать письма Джерри. Он писал ей изумительные, чарующие, волшебные письма. «Это моя девушка», — хвастался он сослуживцем, показывая фотографии Уны О'Нил. Но когда Уна переехала в Калифорнию, она перестала отвечать на его письма. Он наверняка понимал, что произошло. В это время Чарли Чаплин работал над фильмом, для которого нужна была молоденькая девушка. Он зашел в комнату, на полу перед камином сидела Уна. Пламя играло в ее глазах. Она подняла взгляд, и он... Марк Хоуланд, преподаватель. Когда я ездил в Остин посмотреть на коллекцию Селлинджера, я прочел немало писем. И... должен признать, я чувствовал себя вуайеристом, читая письма Селлинджера. Многие из них касались Уны О'Нил. Некоторые Уны и Чарли Чаплина. И... Уна на фотографии вместе с Чарли. В них хватало неприятных моментов. Представьте, что вы, Джером Селлинджер, служите в армии, готовитесь к величайшему сражению в Европе. Вы беззаветно поклялись в любви одной женщине, и вдруг, на свое 18-летие, она бросает вас, чтобы выйти замуж за самого известного в мире актера. Чаплин ушел в 54-й год. Новость заняла первые полосы во всем мире. О том, что он потерял ее, Селлинджер узнал из газеты. Он был публично унижен. Он очень расстроился. Он не комментировал это. Но можно было почувствовать его ярость, его лютую ярость из-за нее, из-за того, что она его отвергла. Всю оставшуюся жизнь Селлинджера преследовал призрак любви, которая так и не состоялась. Вторая мировая война подарила нам Селлинджера. Мужчина смотрит на море через клетку. Все его рассказы были вдохновлены ею. Солдаты собираются на корабль. Мне кажется, поначалу Джерри переполнял патриотизм. Помню, как он сказал мне, что быть причастным к творению добра в мире — необыкновенное чувство. Судный день. 6 июня. По иронии судьбы, боевое крещение Селлинджера выпало на день Д. В тот день Селлинджер взял с собой 6 глав над пропастью во ржи. Он сказал Уиту Бернету, что они помогут ему выжить. Войска высадились на сушу и ринулись в атаку. Селлинджер на борту десантного судна направляется к пляжу Юты. Рвутся бомбы. Летят артиллерийские снаряды. Началась кровопролитная борьба. Первого моего солдата убил снайпер. Пуля пришлась прямо промеж глаз. Достаточно было взгляда, чтобы понять, все кончено. Идем дальше. Только вечером можно сесть и задуматься. Боже. Ведь Хоги больше нет. Солдаты ходят по деревне. Нормандия, Франция. Июль 1944 года. Алекс Кершо, военный историк. Американцы думали, что сложнее всего будет десантироваться. Но настоящий бой начался на следующий день. Когда 4-я дивизия, в которой служил Селлинджер, углубилась в поля и лесополосы, солдаты начали понимать, что все выученное ими ранее было бесполезно. Каждое поле давалось им ценой 20-30 ребят. Всего одно поле, 100 на 100 метров, порой стоило целого взвода. Для нас это была настоящая бойня, настоящая мясорубка. Наши потери стали стремительно расти. Солдаты держат заложников. Те подняли руки вверх. Селлинджер служил в контрразведке, которая занималась допросами пленников и мирных жителей. Ему отводилась очень важная роль. Когда молодым парням-новобранцам приказывали наступать на деревню, им жизненно важно было знать каждую мельчайшую деталь об этой деревне. Где находились гнезда пулеметчиков, где скрытые проходы, где простреливаемые участки. Задачей однополчан Селлинджера был сбор информации, которая спасла бы некоторых из этих ребят. Сражение при Сен-Ло, Франция, июль 1944 года. Ни на фронте, ни в тылу у вас нет свободы перемещения, чтобы изучить культуру и народ, понять, что война сделала с людьми. Война стала для Селлинджера местом открытий, больше, чем для обычного Джон солдата. Джон Фиджеральд, сын Пола Фиджеральда. Когда мой папа встретил Селлинджера, ему был 21 год, а Селлинджеру 25. То есть он был на 4 года старше. И они вместе служили. Снимок четырех мужчин с касками вот в руках. Вот эти четверо мужчин, Селлинджер, Альтерас, Кинан и мой папа Пол Фиджеральд, они называют себя четыре мушкетера. Они переписываются уже почти 65 лет и очень крепко дружат. Мой папа отмечал, что Альтерас и Кинан жаловались на постоянную нехватку времени, потому что Селлинджер вечно останавливался на обочине и что-то писал. Моему отцу единственному удалось сфотографировать Селлинджера, пишущим над пропастью во ржи. Во время Второй мировой войны Селлинджер опубликовал 4 коротких рассказа в Story Magazine и The Saturday Evening Post. Но в «Нью-Йоркер» все же отказали ему в публикации. Множество людей счастливо машут руками, встречают солдат. Освобождение Парижа 25 августа 1944 года. Однажды я повез 5 студентов в Принстон. Они хотели поискать любые факты о Селлинджере в Принстонской библиотеке. Мы зашли в читальный зал и, пролистав очередную книгу, наткнулись на небольшой светло-зеленый блокнотик на спирали. Помню, как у всех тогда забились сердца. Ведь там от руки, почерком Селлинджера, было описано наступление союзных сил на Париж. Он писал, как американцы въезжали в Париж на джипах, а парижане подносили к ним своих детей для поцелуя. Он писал, что можно было встать на багажник своего джипа и помочиться оттуда. И никто ничего не скажет. Это единственная кинохроника Селлинджера на войне. Показывается впервые. Селлинджер, 1944 год. Дети, мужчина и женщина улыбаются и дают Джерри цветы. Он снимает шляпу. Улыбается. Я считаю одним из ярчайших событий в истории литературы встречу Эрнеста Хемингуэя и Джерома Селлинджера в Париже в день освобождения. Эрнест Хемингуэй был его иконой. Шон Хемингуэй, внук Эрнеста Хемингуэя. Когда Селлинджер встретил моего деда во время Второй мировой войны, тот был самым знаменитым писателем 20 века. Неудивительно, что Селлинджер жаждал встречи с ним. Я думаю, мой дед вряд ли сразу смог разглядеть в Селлинджере талантливого молодого писателя, сражающегося в составе 4-й дивизии во Второй мировой. Джерри буквально всучил Хемингуэю свою рукопись и попросил ее прочитать. Мужчина за печатной машинкой сидит и читает рукопись. С его стороны это было великой дерзостью. Но Хемингуэю очень понравилась его работа. Джерри очень обрадовался такой реакции Хемингуэя. Для него не существовало большей похвалы. Я не ожидал от него такой смелости. Он казался таким застенчивым и замкнутым. Ноябрь 1974 года. С момента последнего интервью Селлинджера прошел 21 год. Селлинджер — затворник. Ему нравится дразнить этим своих читателей. Он не затворник. Он выходит в свет, когда считает нужным. На ярмарке в Корнише собирались все наши друзья и знакомые. И Джерри Селлинджер был одним из них. Он не пропускал ни одной ярмарки и очень их любил. Помню, моя подруга сказала: «Я видела Селлинджера, когда он зашел за кулисы навестить актеров. Он был очень дружелюбный и веселый». Джексонвиль, штат Флорида. 11 мая 1982 года. Он не затворник в полном понимании этого слова. Джонатан Шварц, писатель. Он общается с людьми. Ездит в Европу, наведывается в Нью-Йорк. Мы просто отдыхали, когда вдруг зазвонил телефон. Я снял трубку. Мужской голос сказал: «Лейси Фосборн». Селлинджер всегда все делал по-своему. Настоящий затворник ни за что не стал бы звонить репортеру из «Нью-Йорк Таймс». Лейси первой начала вести полицейскую колонку в «Нью-Йорк Таймс», а сейчас работала в Сан-Франциско. Она взяла трубку и услышала: «Я некто Селлинджер». Он любил так играть. Затворничество, помимо прочего, отличная пиар-стратегия. Избегая публичности, он попадает в центр внимания. И думаю, этот парадокс не случайен. Она кричит: «Селлинджер, это Селлинджер!» Это было первое интервью с ним с 1953 года. «Принесите бумагу! Кто-нибудь, дайте бумаги!» И он сходу заявляет: «У меня есть всего одна минута». «Я ношусь как сумасшедший, хватаю бумагу». А она пока яростно пишет, на чем попало. Ну и разумеется, разговор в итоге растягивается на полчаса. Он умеет выбрать время. В тот вечер в Нью-Хэмпшире было пасмурно, ветрено и сыро. А поводом для звонка было то, что кто-то в штате стал торговать пиратскими сборниками его непринятых рассказов в мягкой обложке. Два томика. Он называл их несуразностями своей юности. Эти рассказы, написанные в 40-х, он категорически не хотел печатать. Он позвонил ей, будучи явно обижен этой незаконной публикацией. Он не хотел, чтобы эти истории увидели свет. Ему не стоило звонить. Гораздо лучше было просто подать иск. Но этот звонок стал для нас большим успехом. Лейси удалось узнать у Селлинджера о его писательских амбициях и убедиться, что он все еще пишет каждый день. А ведь мы почти 10 лет ничего о нем не слышали. Он изображает из себя писателя, до сих пор всецело преданного своему ремеслу. все еще пишущего рассказ за рассказом. Или, может, даже роман за романом. Лэйси спрашивает, не появилось ли у него нового материала для печати. И Селлинджер говорит, я не планирую ничего публиковать. Такой покой наступает, когда не публикуешься. Лэйси немедленно звонит в центральный офис «Нью-Йорк Таймс» и говорит, представьте себе, я только что беседовала с Селлинджером. Он прекрасно понимал, что, поговорив с репортером, он неизменно попадет на первую страницу «Нью-Йорк Таймс», и именно так и вышло. В те времена это было сенсацией. Формат «Таймс» тогда был довольно строгий. Выносить такие недоновости на первый полосу было немыслимо. В те времена я зарабатывал немного и не следил за новинками. Поэтому я приобрел первый томик. А когда вернулся за вторым, то обнаружил, что оба как в воду канули. Продавцы утверждали, что их никогда и не существовало. Селлинджер отозвал их со всех магазинов страны. Я все понимаю, но киоск подержанных книг на Телеграф-авеню? Не думал, что он настолько влиятелен. Хортгенский лес. Германо-бельгийская граница. Солдаты с автоматами идут по лесу. Ракетницы выпускают множество ракет. Идет борьба. Множество мертвых солдат. От него веяло невыразимым, почти средневековым ужасом. Хёртгенский лес будил примитивные страхи. Селлинджер первым это прочувствовал. Эту битву называли мясорубкой. Солдаты описывали ее как битву, в которой нестерпимо хотелось ногами забраться в каску. А целой роты в 200 человек за 4-5 часов оставалось 20-30. Парням буквально отрывало руки, дробило ноги, и они смеялись, когда их уносили на походных носилках, потому что знали, что идут домой. Для Селлинджера единственным спасением в этой бомбежке было обнять дерево в буквальном смысле. Вжаться в ствол и молиться Богу, чтобы снаряд достался не тебе. Я копаю глубокие окопы, как последний трус. Вечно, до оторопи. Напуганный, не могу вспомнить, был ли я когда-то мирным жителем. Селлинджер. Письмо домой, августа 1994 года. Джерри во время войны сидит на улице за столом и тетрадью. Элизабет Фрэнк, писатель, женщина в черном костюме. 10 ноября 1944 года. Дорогой М. Этот несчастный юноша уже с неделю бомбардирует меня своими стишками. И, похоже, он их шлет из-за океана, что добавляет сентиментальности. Знакомство Джерома Селлинджера и Луизы Боган началось с его письма. В ноябре 44-го. Должно быть... Он думал, что она редактор поэзии в «Нью-Йоркере». Но это было не так. Она была обыкновенным рецензентом. Она переписывала эти стихи своему коллеге и другу Уильяму Максвеллу. «Дорогой М, отправляю тебе еще одно письмо сержанта Селлинджера. Я ему уже писала, но лучше напиши и ты. Может, вместе мы остановим этот поток. С любовью, Луиза». Отрывок из записи. Уважаемый господин Обер, искренне прошу прощения, но этот Селлинджер нам просто не подходит. Спасибо, что прислали на образец. Искренне ваш, Уильям Максвелл. Сложно сказать, какого мнения она была о его стихах. Но она была глубоко тронута таким вниманием к себе и переживала за его жизнь. Арденская операция. 1994 год. Концлагерь Кауферинг-4, входящий в сеть Дахау. Множество мертвых тел на площади. Повсюду лежат мертвые тела. Входя в концлагерь, солдат вроде Селлинджера чувствует оцепенение, граничащее с безумием. Зрелище застало их врасплох. Не было подрыва ворот, триумфального освобождения пленников. Ничего такого. Войско просто вошло в лагерь. Это было сродни падению в могилу. Риберхард Олсен, исследователь цикла «Семья Гласов», Селлинджер. То место, что увидел Селлинджер, называлось Кранкенлагерь, то есть лагерь для больных. Солдаты осматривают кучу мертвых тел. Голые тела, сваленные в кучу, похожие на мертвецов, но порой издающие стоны. Селлинджер к тому времени стал опытным бойцом, но к такому зрелищу он не был готов. Эдакое осквернение всего человеческого. Немцы запирали пленников в ветких бараках и поджигали их. Люди сгорали заживо. Солдаты достают сухие обгоревшие тела. Селлинджер повторял, что ничто не способно вытравить из ноздрей запах горящей плоти. Он будет преследовать вас всю жизнь. Телекомпания NBC прерывает вещание, чтобы сделать экстренное сообщение. Полчаса назад неназванный высокопоставленный чиновник в Сан-Франциско сообщил о безоговорочной и безусловной капитуляции Германии союзным войскам. Конец стрельбе, конец убийству, конец разрушению, конец войне. Их ждала мирная жизнь, жертвы, которые они приносили, ужасы, которые лицезрели, закончились. В день победы они, наконец, смогут вернуться домой. Город. Множество людей радуются, машут руками и прыгают. От лица командующего офицера и его штата я сердечно приветствую вас. Вам не нужно бояться камер. Мы запечатлеем на этих снимках ваше выздоровление от поступления сюда и до выписки. Ужасы Второй мировой войны, пережитые Селлинджером, привели его к нервному срыву. Все творчество Селлинджера так или иначе о невинности и о том, какой удар был нанесен ей в нашем мире. Джером Селлинджер прошел долгий путь от судного дня до Дня Победы, 299 дней в бою. По сути, Селлинджер претерпевал постоянную атаку, умственную, духовную, физическую. Он находился под чудовищным, невообразимым давлением. Селлинджер лежит на койке. Его осматривает врач. Шанс не дотянуть. Погибнуть или получить ранение. Следует за тобой повсюду. И, наконец-то, не выдерживаешь и ломаешься. По статистике любой, вне зависимости от воспитания, от крепости рассудка, после 200 дней сходит с ума. 200 дней сражения, и вы псих. Джерри печатает на машинке. Вскоре после выписки из больницы Селлинджер написал первый рассказ от лица Холдена Колфилда. Он назывался «Я сумасшедший». После пережитого потрясения Селлинджер добровольно задержался на службе, чтобы участвовать в программе денацификации. Ему досталась работа детектива. Детектива в погонах. Его работа сводилась к поимке преступников, будь то законспирированные нацисты, заговорщики или воротилы черного рынка. Ему довелось заглянуть в самое черное сердце фашистской Германии, допросить людей, совершивших величайшие преступления в истории человечества, и вершить правосудие. Много лет ходил слух, будто среди арестованных и допрошенных Селлинджером была некая женщина по имени Сильвия. Говорили, что ранее она состояла в нацистской партии. И что Селлинджер и Сильвия полюбили друг друга и сыграли свадьбу. Этот слух привел меня в Германию по следам Селлинджера. Я исследовал места, где они могли бы жить. Побывал в Нюрнбергском госпитале, где Селлинджера лечили от нервного срыва. Но все было напрасно. Тогда я догадался заглянуть в журналы пассажиров, прибывших в США по морю в мае-июне 1946 года. Эврика. Сначала я не мог поверить своим глазам. Я вскочил со стула, и окружающим пришлось меня успокаивать. Но все сходилось. В бланке прибытия пассажиров значилась Сильвия Луиза Селлинджер. 27 лет. Место рождения Франкфурт на Майне, Германия. Теперь мы знаем, эта женщина была замужем за Селлинджером. Американским солдатам было запрещено жениться на немках в 45-м и 46-м. Селлинджер страшно рисковал. Он мог пойти под трибунал. Совершенно потрясающе, что он решился на то, чего под страхом смерти не сделал бы ни один порядочный американец. Взял и женился на нацистке. Селлинджер стоит со своей красивой улыбающейся супругой. Она держит в руках шикарный букет роз. Это говорит о том, что он интеллектуально и эмоционально, это важно, эмоционально достиг той черты, после которой смог сопереживать и преступнику, и жертве. Джероми Севилья Селлинджера. Брак зарегистрирован 18 октября 1945 года. Он рассказывал мне, что его первая жена была особенной, что они общались телепатически и встречались во сне. Селлинджер с тещей. Октябрь 45-го. Когда Селлинджер привез Сильвию в дом своих родителей, он, по сути, пустил нацистку в еврейское семейство. На что он рассчитывал, понятия не имею. Мой отец был шафером на первой свадьбе Селлинджера и впоследствии получил от него письмо. Сильвия и я расстались менее чем через месяц после приезда в Штаты. Чтобы перечислить все причины нашего расставания, мне пришлось бы начать издалека. И многие подробности наверняка бы вас расстроили. Почти с самого начала мы абсолютно не подходили друг к другу и были несчастливы вместе. Несколькими месяцами позже Селлинджер подал на расторжение брака, ссылаясь на обман. Похоже, он что-то узнал о нацистском прошлом Сильвии, что его потревожило. Следующий рассказ, присланный им в редакцию, назывался «Рыбка-бананка». Майкл Сильверблат, литературный критик. Селлинджер возвращается с войны, понимая, что всеобщий дух разрухи и потрясения находит отклик и в нем. Джон Романо, писатель. Как гражданская война подарила нам Марка Твена и Уитмена, так Вторая мировая подарила нам Селлинджера. Джерри всегда говорил, надо уходить от выдумки, писать о том, что знаешь, а иначе не будет страсти. Я помню его слова. Нет огня между строк. Селлинджер проводит время за печатной машинкой. «Хорошо ловится рыбка-бананка» — это, по сути, рассказ о человеке, страдающем после Второй мировой войны. Сеймур Гласс беседует с очаровательной маленькой девочкой на пляже. Потом идет в комнату, ложится на постель рядом с мирно спящей женой и стреляет себе в голову. «Хорошо ловится рыбка-бананка» — 31 января 1948 года. «Вечерний город». По улицам ездят машины. Дамы танцуют на мероприятиях. За барной стойкой молодые мужчины сидят, выпивая коктейли. Рассказ имел огромный резонанс. Он сигнализировал об успехе Селлинджера и его победе. Все были буквально околдованы его творением. Мы звонили друг другу, когда вышел этот номер, и спрашивали. Ты уже прочитал? Ты это видел? Правда, потрясающе. Со мной заговаривали люди, которых я даже не знал. Вы читали этот рассказ? Та маленькая девочка, не правда ли она невероятна? Невероятный ажиотаж. 48-й стал поворотным годом и для Селлинджера, и для Нью-Йоркера. Он опубликовал «Рыбку-бананку» и еще два рассказа. И с тех пор все его знали и воспринимали как писателя Нью-Йоркера. Джерри был в восторге. Он рассказывал мне, как много для него значило быть опубликованным в Нью-Йоркере. Успех Селлинджера сравнивали с кометой. Сотрудник Нью-Йоркера в Голливуде как-то сказал, «Здесь только и разговоров, что о Селлинджере. Боже мой, как же он хорош. Мы проводим целые вечера, и я не преувеличиваю, за обсуждением этого парня и его работы». Я спрашивал тех, кто тогда работал с ним. Он вел себя как затворник? Вы вообще его видели? Они говорили, о да, мы все время его видели. Мы беседовали, он очень милый человек. Для нас просто Джерри. Иногда он звонил и спрашивал, я сегодня иду в Blue Angel, вы со мной? И мы шли в Blue Angel, это был такой ночной клуб, где пробовали себя молодые таланты. Когда мы собирались там, Он очень охотно общался, говорил с людьми, даже с музыкантами. Там Джерри становился другим человеком. Он наслаждался каждой минутой, потому что его окружали такие же, как и он, люди, стремящиеся построить свою карьеру. Он был очень доброжелателен и старался всех ободрять. Всех, кроме молодых писателей. Они совсем другое дело, они его конкуренты. Он весьма элегантно держался с женщинами. Рассказывал им сказки, что он вратарь футбольной команды из Монреаля. Но все проходило очень невидно, то есть он не пытался меня обнять или поцеловать. Многие пытались, а он — нет. Может, я была недостаточно молода для него. По-моему, он увлекался молоденькими. Я была всего на 7 лет младше его. Я думаю, ему нравились лет на 12. Или еще моложе. Дайтона Бич, Флорида. 1949. Солнечный день. За пляжем стоит большое белое поместье. Джим Миллер, 14 лет. На песке сидит девушка в платье. Щурится от солнца и улыбается. Мы отдыхали в Дейтона-Бич. Я сидела у края этого бассейна и читала «Грозовой перевал». Селлинджер сидит на песке. Сидевший рядом мужчина спросил: «И как вам Хитклифф?» Я повернулась и сказала: «У Хитклиффа проблемы». Он был в махровом халате. Совсем бледный. И ноги белые. Он смотрелся лишним у этого бассейна. Это типичный синдром ветерана. Возвращаешься с войны и видишь вокруг людей, которые не знают, понятия не имеют, чем ты занимался там, а не здесь. Он все время перескакивал с темы на тему. Сказал, что он писатель, что публиковал рассказы в «Нью-Йоркере» и считал это самым большим своим достижением. Мы довольно долго беседовали. И, наконец, он спросил: «Сколько вам лет?» Я сказала: 14. До сих пор помню, как исказилось его лицо. Он сказал, что ему 30. Причем подчеркнул, что он родился 1 января, и 30 ему только-только исполнилось. Наконец, я собралась уходить. Он сказал, что его зовут Джерри. Я встретила его на следующий день, и мы стали гулять вместе. Мы шли вдоль берега до этого старого ветхого пирса. Мы гуляли с ним каждый день, примерно 10 дней подряд. Медленно, неторопливо шли к пирсу. Выглядело так, как будто он меня провожает. Его левое плечо всегда было за моей спиной, и он наклонялся, чтобы послушать меня. Он почти не слышал правым ухом. Я думаю, это связано с войной. Но Джерри умел слушать так, как будто вы самый важный человек во Вселенной. И он спрашивал меня о моей семье, о школе. Хотел знать, в какие игры я играла, что я читала, что учила. Он спрашивал, верю ли я в Бога, не хочу ли стать актрисой. Он хотел знать обо мне все. Потом мы присаживались на пирсе, ели мороженое, а еще покупали попкорн и кидали его чайкам. Он был счастлив в эти минуты. Дорога Эсме. С любовью и всякой мерзостью. В Эсме есть один образ, который все не дает мне покоя. Это образ ближе к финалу, когда сержант Икс чувствует, что его мозг вылетает из пазов и начинает шататься. И он сравнивает его с незакрепленным багажом на верхней полке. Дорогой Эсме, с любовью и всякой мерзостью. Я уверен, за полвека до и после «Над пропастью во ржи» лучшего рассказа не выходило. Мы в чайной лавке в Англии, американский солдат собирается на войну, и вдруг ему приходится оправдываться перед 12-летней девочкой, которая слишком хорошо воспитана. И она желает ему, чтобы после боя он смог, как она говорит, функционировать нормально. Функционировать нормально. И потом резко, прямо молниеносно меняет сцену. Этот солдат прошел войну, он пишет Эсме письмо. И он едва-едва сохранил свою функциональность. Едва уберег рассудок, силы. Но он вернется в Америку и станет Джерри Селлинджером. И будет писать. Помню, как я делала колесо, а потом кувырками уходила в воду. Он обожал это. Я была молодая и свежая, как дыхание весны, и я очень радовала его. Мне кажется, он чувствовал, что эти моменты были самыми-самыми счастливыми в его жизни. Идеальные мгновения, которые уносили его от тоски и страха перед войной. В наш последний день вместе он спросил, можно ли ему писать мне письма. Я сказала, разумеется. Он сказал, я хочу поцеловать тебя на прощание, но не могу. А потом Джерри подошел к моей маме и на полном серьезе заявил, «Я хочу жениться на вашей дочери». По печатным пальцам клавиши набирают слова. Спустя годы он признался, что не написал бы Эсме, если бы не встретил меня. Уильям Максвелл, редактор журнала. Мы как-то разговаривали с Уильямом Максвеллом о том, каково было работать с Селлинджером. Селлинджер писал очень скрупулезно, тщательно. Он знал, чего он хотел, вплоть до последней запятой. Максвелл поведал мне о том, как Селлинджер сдал очередной рассказ. Он прошел обработку, вычитку. Журнал уже готов к печати, и в последний момент корректор замечает точку, там, куда напрашивается запятая. Он идет к Максвеллу, и Максвелл говорит, «Да, похоже, здесь нужна запятая». Они не смогли связаться с Селлинджером, поэтому просто поставили запятую. И когда вышел журнал, Селлинджер места себе не находил из-за этой запятой. Уильям Максвелл, редактор журнала «Нью-Йоркер», «Идеал» виделся Селлинджеру с 1936 года по 1975. Чем-то совершенно неприкосновенным. Сэмюэл Голвин был одним из отцов Голливуда. Он был одним из той полдюжины еврейских эмигрантов, кто первым понял, что кино — это новая форма искусства. Мужчине вручили награду. Он стал знаменит как самый начитанный из голливудских продюсеров, что было весьма иронично, потому что он был и самым безграмотным из голливудских продюсеров. Братья Эпштейн, которые написали «Касабланку», пришли к Голвину с идеей снять фильм по рассказу, напечатанному в «Нью-Йоркере». Рассказ назывался «Лапа растяпа», и его написал некто Джерри Селлинджер, вокруг которого тогда было много шума. Они обратились к Голдвину, который купил права, и возник фильм «Мое глупое сердце». Мне кажется, когда автор продает свою работу Голливуду, какая-то его часть говорит, ну уж я-то особенный. У меня они ничего не поменяют. И уж точно не извратят весь смысл. Как это случилось с «Ляпой растяпой». Боже, Эл, ну что станет с тобой? Умоляю, дорогая, не безрассудствуй. Я буду молчать, Мэри Джей. Вся красота рассказа Селлинджера была в недосказанности. А Эпштейны были рады возможности напихать туда побольше. У вас очень аристократичные уши. Селлинджер был просто взбешен и поклялся никогда больше не иметь дела с Голливудом. По сути, именно эта щепетильность положила конец нашей дружбе. Мне посчастливилось устроиться редактором в «Космополитен». Это был очень литературный журнал. Пока туда не пришла Хелен Браун с ее книгой «Секс и незамужняя девушка». И как-то за покерным столом Джерри протягивает мне рукопись со словами. Мне кажется, этот рассказ подойдет к «Космополитену». Рассказ назывался «Скрипучая иголка на патефонной пластинке». И он говорит, главное, предупреди редактора, чтобы не поменял ни слова. Проследи, а то они любят что-то вырезать, а что-то поменять, чтобы все уместилось. Так дело не пойдет. Он даже записку прицепил. Или как есть, или вообще никак. И все бы хорошо, но я забыла смотреть, как они его озаглавили. Они назвали его «Грустный мотив». Я думаю, ну что ж, лучше принять удар как есть. Звоню и говорю, может, пропустим вечерком по пиву у Чамли. Прихожу на встречу с журналом в руках. И все никак не могу перейти к сути. Я так долго юлил вокруг да около, что он даже спросил: «В чем дело? Что тебя так беспокоит?» Я говорю: «Джерри, мне нужно кое-что объяснить. Я, правда, очень тщательно проследил за твоим рассказом, чтобы они ничего не изменили. Но я не художественный редактор, и поэтому не мог видеть, что они дали ему другое название». Он хватает журнал у меня из рук, смотрит заглавие, и его лицо наливается кровью от ярости. Он раздражается гневной тирадой в мой адрес. Что я за друг? Как я мог такое допустить? Я пытаюсь ввернуть свое слово. Пойми, я не мог проконтролировать окончательный вариант. Он говорит: «А должен был, я же тебя опросил. Доверил это тебе, но больше никогда тебе ничего не доверю». Он встал и вышел. Вот так оставил меня за столиком с недопитым пивом. И журнал с собой прихватил. После знакомства на Дейтона-Бич мы встретились весной в Нью-Йорке, где я жила с семьей. Мне было 14, и я в точности помню, что на мне было надето. Бежевый костюмчик, элегантные белые перчатки и соломенная шляпка. Мы шли по улице, и порывом ветра у меня сорвало шляпку. Мне стало очень неловко. И он помчался ее догонять, пофыркивая и смеясь. Потом он церемонно вручил мне уже немного потрепанную шляпку. И я ее надела. Он еще минут 15 потом смеялся. Это одно из писем, которое он мне написал. В то время он писал над пропастью во ржи. Он нервничал из-за лексики Холдена. Переживал, как ее воспримут люди, особенно те, кого он любил. Он хотел, чтобы все знали, он пишет не просто бестселлер, а именно хорошую книгу. Со мной шел мужчина лет на 6 младше меня. И с ним был большой черный пес. Он сказал, что пишет дни и ночи напролет. Ни вечеринок, ни посетителей. Он был одиночкой. Идеальный сосед для меня. Вот так я и встретил Джерома Селлинджера. «Над пропастью во ржи» — роман о взрослении, рассказанный от лица Холдена Колфилда, умного и ранимого подростка, в одиночке испытывающего в себе превратность взрослой жизни в Нью-Йорке. Запечатанной машинкой Селлинджер набирает текст. Во рту у него дымит сигарета. Стук печатной машинки был сигналом не подходить к нему. Он находился в своем мире. Он встал из-за машинки. По коридору с высокими потолками идет мужчина в костюме. Он передал рукопись другому мужчине. Как когда-то сказал Джордж Оруэлл, написание книги – ужасное, изматывающее испытание. Человек ни за что не стал бы писать, не будь он движим внутренним демоном. И мне кажется, у Селлинджера был такой демон. Он пришел с войны и написал книгу о подростке, воюющем против общества. Тогда-то Джерри Селлинджер и нашел свой стиль. Ему удалось перенести на бумагу разочарование, которое испытывали все подростки того времени. Джерри говорил, что в нем есть много от Холдена. Холден отвергал все, чем жили его родители. Ненавидел свои подготовительные школы. Презирал окружающих людей. Богатство, слава, карьера, вещи. Америка виделась Селлинджеру сошедшим с ума супермаркетом. Она потеряла душу. Он ненавидел одержимость, просто ненавидел. Можно ли вырасти и не предать? Все предубеждения Селлинджера, все его обличения, они все там. Все в этой книге. Он писал ее отнюдь не 10 лет. Над пропастью во ржи рождалось 30 лет. Потому что все, что он претерпел в жизни, нашло отражение в книге. Книга отнимает столько времени, сколько нужно. С этим ничего не поделать. Но не беспокойтесь. Романы растут в темноте. Это было откровением. Чудотворной трансформацией букв в плоть и кровь. Роман писал творец на пике своего мастерства. Холден всегда представлял себе миллионы детей, бегущих во ржи. И он бросался им на помощь, чтобы они не упали с обрыва. Что это за обрыв? Это обрыв взросления. Это было квинтэссенцией всего, что он хотел сказать миру. Величайшая книга – диверсия всех времен. Однажды Селлинджера пригласил к себе Роберт Джеру, редактор в Harcourt and Brace. Джеру хотел напечатать сборник рассказов Селлинджера. Писатель долгое время не выходил на связь. Однажды утром он пришел в редакцию и сказал: «Я думаю, нам не стоит публиковать тот сборник. Лучше напечатаем мой роман об одном парне, который приезжает в Нью-Йорк и интересно проводит время». В итоге Селлинджер передал рукопись «Над пропастью во ржи» Бобу Жеру. Жеру буквально влюбился в роман. Он был впечатлен. Он сказал, что будет рад напечатать его. Но потом Жеру показал его своему начальнику. Юджину Рейналю, который пролистал роман и сказал: «Парень сошел с ума. Это надо переписать». Боб Жеру пригласил Селлинджера в кабинет, долго смотрел из окна на Мэдисон-авеню, потом повернулся и сказал: «Но все так и есть, Холден Колфилд сумасшедший». Селлинджер ничего не ответил, но, всмотревшись, Жеру увидел, что он плачет. Он встал, спустился на первый этаж, позвонил своему агенту и сказал: «Заберите меня отсюда. Они считают моего Холдена Колфилда сумасшедшим. Холден — это ведь сам Джерри Селлинджер. Поэтому это оскорбление он не мог не принять лично». Тогда Селлинджер отправился в «Нью-Йоркер» к Уильяму Максвеллу и прочитал ему целиком свою рукопись. Он надеялся, что «Нью-Йоркер» напечатает хотя бы отрывки из его романа. «Дорогой Джерри, к сожалению, мы решили отказаться от вашего романа. Идея, что в одной семье Колфилдов живут сразу четыре столь выдающихся ребенка, видится нам нелогичной. Кроме того, стиль слишком сложный и специфичный. Мы не приветствуем так называемый поток сознания». Даже если все вокруг он считал сумасшедшим, то «Нью-Йоркер» он точно не мог так назвать. Журнал имел высший статус. Если ты там публиковался, значит, ты настоящий литератор. Поэтому, получив отказ, он подумал: может, я посредственный писатель? Селлинджер начал терять надежду. Как можно было пройти мимо? Страницы «Над пропастью во ржи» штурмовали Европу в день Д. Они лицезрели зверства концлагерей. Было немыслимо, чтобы Селлинджер взялся переписывать роман. Вскоре после этого он принес роман в издательство Little Brown and Co. И все остальное, можно сказать, уже история. Выход «Над пропастью во ржи» в 51-м стал своего рода революцией. Ни одну книгу в этом городе не ждет столь взрывной успех. Philadelphian Courier. Самый выдающийся дебютный роман «Харперс». Редчайшее чудо в художественной литературе. Book of the Mount Club. We'll be right back. Геральдина МакГовард, автор книги «Правда о Селлинджере». Он страстно желал стоять на вершине рядом с Хемингуэем. Человек такого ума и интеллекта, что его впору сравнивать с Шекспиром или Бетховеном. Столкнувшись с популярностью, он решил, что и вправду посредственно пишет. А весь мир ответил на его роман. Да, именно это мы и чувствуем. Люди читают книгу Селлинджера. Студенты. Кто из вас прочел «Над пропастью во ржи»? Это замечательно. Из 18 человек только один не читал. Что за книгу мы читаем? «Над пропастью во ржи». Когда ребенок читает «Над пропастью во ржи», он думает: «О, Господи, хоть кто-то меня понимает». Внезапно осознаешь, что ты часть большого мира, и этот большой мир не такой уж надежный. Отправляясь куда-то, в первую очередь ты брал с собой эту книгу. Хотелось всегда иметь ее рядом. По-моему, мы все думали: «О, вот это парень! Такой крутой, такой бунтарь! Хочу с ним встречаться!» «Над пропастью во ржи» — невероятно веселая книга. Джуд Апатоу, писатель. Перечитывая ее, я выделил строки, которые мне особенно понравились. И в итоге выделил желтым почти всю книгу. Она стерла все границы, ее читали старики и молодые, богатые и бедные, черные и белые, мужчины и женщины. Во всем мире многие-многие миллионы прочли эту книгу. Миллионы людей по всей вселенной читают книгу. Колоссальный успех «Над пропастью во ржи» в мгновение принес ему славу великого писателя и личности. Я думаю, он не был готов одночасье стать звездой, когда его роман издали книгой месяца с прекрасной, очень душевной фотографией на обратной стороне. И он попросил убрать фотографию с обложки. Было неслыханно, чтобы автор отказывался от своей фотографии на обложке. Обычно ее стремились сделать как можно больше и красивее. Я понимаю, почему человек может избегать популярности. Мы рождаемся с правом анонимности. Вначале мы неизвестны. Можно бродить по улицам, заниматься своими делами и думать о своем, находясь среди других людей. Люди, которые не сталкивались с известностью, не задумываются о ней. Они принимают все как есть. Он не устраивал туров и автограф-сессий. Не ходил на телешоу. Он даже не хотел давать интервью. Он всегда считал, что людям не следует знать личность автора. Люди должны судить о нем по его работе. И это все, что он готов был им дать. Свой труд. Поэтому я был весьма удивлен, когда он появился на коктейльной вечеринке. Где-то в Истсайде, где собирались амбициозные молодые авторы. Известные люди и редакторы изданий. Мероприятие. Помню, туда приходил Джо Фокс из Рэндом Хауса. Много солидных людей в костюмах. Он и его жена Джилл, они вдруг воскликнули: «Селлинджер здесь!» Это был очень волнительный момент. Потом уточнили, что он придет на обед. Мы отправились в ресторан, поставили вместе столы. И действительно, он пришел. Помню, как он садился за стол. Мы все волнуемся в его присутствии. Он действительно здесь, настоящий Селлинджер. И вот он встает и что-то бормочет, что ему надо срочно куда-то позвонить. Он ушел и больше не появлялся. Когда пошла эта волна, он вдруг осознал: «Я не хочу этого, мне это не нужно». Именно в этот момент он просто резко развернулся и исчез в горах Нью-Хэмпшира. Город Нью-Йорк. Его сменила природа. Город. Вдали по дорожке идет мужчина. Что-то несет на плече, придерживая обеими руками. Прочитав «Над пропастью во ржи», понимаешь, что рано или поздно Селлинджер найдет себе место, где сможет уединиться. Он писал мне, что его друзья сравнивали его с Холденом, который уехал на Запад, чтобы работать на заправке. а в итоге исчез. Это не значит, что он был отшельником. Он просто сторонился общества писателей и точно не желал становиться кумиром Нью-Йорка. Он защищал себя. Его мотивы были чисты. Селлинджер в Корнише в 1953 году. Он хотел тишины и покоя для своей работы. И он нашел их в Корнише. Мне кажется, что мир и его поклонники ждали от него большого романа. И я не уверен, что Селлинджер хотел писать такие романы. Все хотели от него продолжения «Над пропастью». Это он написал «Над пропастью во ржи». И только он по-настоящему знал, чего стоило ему это усилие. И то, ради чего писался этот роман, неважно, что там думали поклонники или критики, было уже им достигнуто, и он просто пошел дальше. Книга «Девять рассказов» начинается и заканчивается внезапным самоубийством. После разговора, в котором не все можно сказать вслух. Ее герои жаждут покинуть этот мир. И в конце рассказов они получают на это право. Это потрясающе. Очень необычный эффект. Человек только тогда способен создать шедевр, когда им движет неутолимый голод. Неутолимая печаль. И то, что я назвал бы раной. Шедевр рождается только тогда, когда писатель стремится исцелиться от какой-то чудовищной раны. В 54-м я училась в колледже, и вечерами Джерри возил меня в Нью-Йорк. Мы ходили с ним в пальмовую комнату, в театр или в клуб Blue Angel. Как-то раз, возвращаясь по дороге от Истсайда, я засмотрелась на мост Джорджа Вашингтона и подумала, да чего же он красив, насколько потрясающ и совершенен. Он рассмеялся и сказал: «Джин, тебе надо научиться не говорить очевидного». Я поняла, да, он прав. Я все еще была молода, но со мной был этот чудесный мужчина, которому я вроде бы нравилась. Но во всех письмах он писал: «Моя работа превыше всего». И что ему жаль, что он такой неромантичный. И что у меня есть полное право попросить его утопиться в озере и найти себе более нормального мужчину. Но время от времени он заезжал за мной. И мы ехали в Корниш. Мы гуляли после обеда, беседовали, а потом ужинали. Потом смотрели телевизор у камина, Лоуренс Уэлк, Либерейс или что-нибудь в этом роде. А еще мы танцевали. Было весело. Однажды вечером я сказала: «Давай потанцуем». Мы смотрели телевизор и танцевали, вальсировали, все время смеясь. В эти моменты он казался мне полным счастья. Но между нами не было ни намека на физическую близость. Джерри Селлинджер все время помнил меня на том пирсе в Дейтона-Бич. Я решила с этим покончить. Мы были на заднем сиденье такси, я повернулась и поцеловала его. Через какое-то время мы поехали в Монреаль на выходные. Мы поднялись в комнату и легли в постель. Я сказала ему, что я девственница. Ему это не понравилось. Думаю, он не хотел ответственности. Просто не хотел. И на следующий день мы прилетели в Бостон. Оттуда мне надо было в Нью-Йорк, а ему в Западный Лебанон. И прозвучало объявление, что его рейс отменен. Я засмеялась от радости, что мы можем провести день вместе. Особенно после того, что случилось прошлой ночью. И на его лицо как будто упала тень. Это было ужасно. Взгляд полный страха и обиды. Это был ужасный взгляд. Он говорил обо всем без слов. Внезапно я представилась ему в совершенно новом свете. Он быстро отвел меня к самолету. Мой рейс был гораздо позже. Он подошел к кассе, поменял билет и проводил меня в самолет. Я поняла, что встала между ним и его работой. Все было кончено. Как бы описать Клэр Дуглас? Во многих смыслах именно Клэр Дуглас можно назвать вдовой Селлинджера. Конечно, у него были женщины после Клэр, но она его жена. Клэр Дуглас, милая девушка с изящным лицом. Однажды на вечеринке Селлинджер встретил обольстительную, милую, привлекательную девушку 19 лет. И Селлинджер, которому было 34, мгновенно... Маргарет Селлинджер, дочь. Она как раз та женщина, которую представляешь в длинном платье с роскошной прической и бокалом вина в руке, беседующая со сливками Нью-Йорка. Да, она казалась просто не на своем месте. Ее детство не оставило ей какой-нибудь почвы под ногами. В 5 лет ее отправили в интернат при монастыре. Она побывала в 8 приемных семьях. Снова попала в интернат. И летом, перед последним учебным годом, встретила моего отца. Многие критики соглашаются, что Клэр стала прообразом Фрэнни. И 17 февраля 1955 года Джерри Селлинджер и Клэр Дуглас женились в Вермонте. На свадьбу Селлинджер подарил Клэр свой рассказ «Фрэнни». «Фрэнни. 29 января 1955 года». «Фрэнни стала общенациональным культурным событием. Рассказ обрывается на полуслове, когда Фрэнни падает в оморок. И читатели гадали, в чем причина, беременна ли Фрэнни или просто пьяна». 10 декабря 1955 года Джерри Селлинджер стал отцом. У него родилась дочь Маргарита. После этого он стал по-другому воспринимать Клэр. Раньше она была юной, цветущей девушкой, которой он восхищался. Теперь она стала женщиной, матерью. Я думаю, рождение ребенка навсегда изменило их отношения. Селлинджер печатает на машинке. С ним садится мальчик. Держит в руках лист бумаги. Когда я начала смотреть за его детьми, Клэр уже ждала Мэтью. И Джерри меня знал. В начале 50-х, когда я училась в ВУЗе, в городе был автомат газированной воды, к которому мы все ходили. Джерри тоже частенько туда приходил. Так мы и познакомились. Он был просто еще одним приятелем. Однажды он попросил меня помочь Клэр с Маргарет. Мы ее называли Пегги. Джерри построил маленький домик по другую сторону холма. Обычный маленький квадратный домик. И в любое время дня и ночи он уходил туда, запирал дверь и исчезал на неделю, а то и дольше. На него находило вдохновение, и он требовал полного одиночества. Клэр не разрешалась его беспокоить. Никто не мог попасть в бункер. Это убежище было для него святая святых. Селлинджер понавинтил крючков, на которые развешивал готовые фрагменты. Все стены были увешаны листами. Именно там Селлинджер воплощался в своих персонажей. Это место принадлежало ему и семье Глассов, и больше никому. Таким образом, в 1955 году Селлинджер основал две семьи. Свою собственную и семью Глассов. В семье Глассов было 7 одаренных детей. сыновей и дочерей двух актеров водевиля. И все они участвовали в телешоу для детей-гениев. Сеймур, старший из них, был самым одаренным, самым духовным и талантливым. И он совершает самоубийство. И эта трагедия полностью меняет их жизни. За Фрэнни вскоре последовал длинный рассказ под названием «Выше стропила, плотники, с той же семьей Глассов». Семья Глассов и настоящая семья Селлинджера все время сражались за его внимание и заботу. Обожаю работать над рассказами про семью Глассов. Я большую часть жизни ждал этого момента. Мальчик и девочка подбежали к домику в лесу. Как же это нелепо, когда твоего отца больше нет, но ты видишь его перед собой, хотя тебе не разрешают его тревожить. Что происходит с психикой ребенка, когда такое происходит в детстве, в юности? Никто не учил нас не говорить о том, не думайте о сём. Детям это излишне. Они и так прекрасно чувствуют, о чем молчат их родители. Клэр была типичной матерью-одиночкой. И я думаю, она очень сильно страдала. Мне кажется, она не ожидала такого от жизни с Джерри. В домик постучала женщина. Он сидит за печатной машинкой, не отвлекаясь на стук двери. Она одна заботилась о детях и сама всем заправляла недели подряд. Он принес в свой бункер койку и поэтому мог в буквальном смысле никогда его не покидать. О таком думаешь каждый день. А у вас были внезапные воспоминания? Бывает, сидишь в гостиной, и во двор влетает снаряд. Ну, или прямо в гостиную. От таких вспышек никуда не деться. Я никогда не рассказывал о них жене. По заснеженной дороге едет через лес машина. Вэд Мехта. Публицист «Нью-Йоркер» с 61 по 94 год. Сид Перельман, юмористка и один из авторов «Нью-Йоркера», съездила в Нью-Хэмпшир проведать его. Она рассказывала, что помимо бетонного бункера, у него в саду стоит большая статуя Будды. Вокруг нее много буддийских священников, и они постоянно молятся. Сид нашла это очень странным. Религия Селлинджера занимала центральное место в его творчестве. В своих рассказах про семью Глассов он продвигает идеи ведантизма, так называемой концепции карма-йоги, развивающей идеи Бхагавад-гиты, о том, что нужно стремиться работать как можно идеальнее и не думать о награде. И только так можно быть поистине счастливым. Когда Селлинджер послал в «Нью-Йоркер» продолжение Фрэнни, новеллу под названием «Зуи», редакторы единогласно решили отказать в публикации. Тогда вмешался Уильям Шон. Как главный редактор, он постановил, что журнал напечатает «Зуи». И поскольку он так решил, он сам займется редактированием. «Нью-Йоркер» был мистером Шоном, а мистер Шон был «Нью-Йоркером». Он и никто другой. Селлинджер был для него идеальный автор. А Шон для Селлинджера – идеальный редактор, потому что они оба были блестяще повернутые. Уильям Шон был стеснителен и замкнут в себе. У него была масса фобий. И предрассудков. Он нигде не садился на передние места, потому что боялся пожара. За историю журналистики ему было посвящено больше книг, чем кому бы то ни было. Поговаривали, что в своем портфеле он носит топор. Он вечно боялся, что застрянет в лифте, и ему придется прорубать путь наружу. Вся его жизнь, по сути, сводилась к работе в «Нью-Йоркере» и общению с авторами. Он до смерти боялся туннелей. Селлинджер был сердечно признателен Шону за помощь и чувствовал, что нашел в нем родственную душу. Зуи оказалась настолько успешна, что впоследствии все рассказы Селлинджера принимал именно Шон. Селлинджер уже не общался с другими редакторами «Нью-Йоркера». В 60-х в свет выходит «Над пропастью во ржи», набирает популярность, сразу становясь культурным феноменом. Это был в буквальном смысле переходный обряд. Он как бы показывал, что Селлинджер не потерял свою литературную невинность. Его боготворили все – дети, взрослые. Он был кумиром, кумиром подростков. Селлинджер стал национальным достоянием. В 61-м крупные издания решили достать крупный калибр. Time, Newsweek и Life отправили на поиски своих лучших репортеров. Приходили репортеры, брали интервью. Они валили толпами. У Джерри не оставалось времени на чашечку кофе. Ни минуты покоя. Журнал Time Magazine узнал, что в Блумингдейле живет и работает сестра Селлинджера, Дорис. Она заявила им открытым текстом: «Я никогда не сделаю ничего, чего не одобрит мой брат». На Селлинджера было сосредоточено столько внимания, столько ажиотажа. Билли Уайльдер так сильно хотел снять фильм по мотивам романа, что его агенты преследовали Селлинджера повсюду. В «Нью-Йоркере» в то время только говорили, что Элия Казан безумно жаждет снять кино по роману Селлинджера. Джерри Льюис, крупная кинозвезда, тоже публично заявил, что снимает по роману «Над пропастью во ржи» фильм. И он довольно регулярно названивал Селлинджеру, а тот постоянно бросал трубку. Однажды Селлинджер зашел в нью-йоркский офис агента Билли Уайльдера и стал кричать: «Скажите Билли Уайльдеру оставить меня в покое! У него совсем нет такта!» И вот Элия Казан отправляется на переговоры, стучится в дверь и говорит: «Мистер Селлинджер, это Элия Казан». А Селлинджер говорит: «Очень приятно», и запирает дверь. Надеюсь, так и было. Этот фильм не понравился бы Холдену. Вот и все. Фрэнни и Зуи постиг мгновенный успех. Рассказ сразу стал бестселлером и оставался таким еще много недель. Изображение Селлинджера на обложке Time Magazine не фотография. Это выдуманный портрет. Он символизирует право автора на уход от публичности. Life Magazine поручил мне сфотографировать этого отшельника, которого, я думаю, уже много лет никто не снимал. Самое сложное было не попадаться на глаза и скрываться на местности, в кустах, как будто бы фотографируешь какое-то дикое животное. Ломиться к нему с шестью камерами на шее было нельзя. Поэтому я сложил их в хозяйственную сумку. Я нашел себе укромное место в кустах, проторчал там весь день, дрожа под холодным дождем. И страшно простудился, почти до гриппа. Редактор сказал: «Не получится, за три дня бросай». И что бы вы думали, на третий день он ненадолго вышел погулять с собакой. Он появился буквально на пару секунд, но мне этого хватило на полдюжины фотографий. Я боялся, что стою слишком близко, и он может услышать щелчки затвора. Я читал о нем в Time Magazine. О человеке, живущем в изоляции, не принимающем гостей, не желавшем публичности. И меня это ставило в тупик, потому что, опять-таки, в этом возрасте внезапно понимаешь, что мир делится на знаменитостей и всех остальных. Есть люди с выдающейся жизнью, а есть просто люди. У этого человека было все, чтобы в столь молодом возрасте зажить выдающейся жизнью. А он сказал: «Нет, спасибо, оставьте меня одного». Когда в свет вышли Фрэнни и Зуи, выше стропила плотники и Симмер введение, критики взялись за ножи. Джоан Дидиан писала, что он обожает поучать людей, как им жить. Джон Апдайк написал: «Селлинджер любил своих героев больше, чем сам Бог». Лайонел Триллинг, Олфред Кэзин, Мэри Маккарти. Мэри сочинила эссе для журнала «Харпер», озаглавив его «Замкнутая цепь Джерри Селлинджера», где уподобляла семью глассов непрерывно делящейся амебе. где каждый мил, мудр и прост, и все они на одно лицо. И они то и дело отражают друг друга, и в этот их мирок не вхож никто другой. Она сочла весь цикл работой нарцисса. Одного человека, ваяющего собственное отражение. Нельзя так сильно увлекаться самим собой, чтобы это не стало опасным. Вышедший в 65-м году Хепфорд стремительно уронил планку. Это был затянутый и совершенно бессюжетный рассказ. Повествование вел не по годам одаренный 7-летний Симор. И это было уже слишком. Поверить было невозможно. Все недоумевали. Что случилось с Эллинджером? Мне кажется, ему конец. Он спятил. Для многих он слишком переборщил с теологией. В самом последнем напечатанном фрагменте Симор говорит нам, что у Бадди будет идеальная комната для писателя. Но мы видим, что она больше похожа на монашескую келью. Вот какого уединения он желал. Вот что ему было на самом деле нужно. Наконец, Клэр просто не выдержала. Одиночество и душевные страдания от того, что ее муж, как одержимый, пишет, не выходя из бункера, и Клэр подала на развод. Клэр была женщиной и заслуживала соответствующего обращения. Но Джерри этого не замечал. Я была рада узнать, что она стала свободна. На полу сидит девушка, подпирая свою голову рукой. У нее черные длинные волосы и широкая улыбка. Джойс Мейнард, писательница. Когда мне было 18, я написала статью, изменившую всю мою жизнь. Ее напечатали в журнале New York Times с моим фото на обложке. Через 3 дня после выхода журнала у моей комнаты в общежитии стояли 3 огромных мешка с письмами. И одно из этих писем затмевало все остальные. «Дорогая мисс Мейнард, я уверен, что вы сейчас сидите в своей комнате в общежитии, заваленной письмами от людей из редакций, радио и телевидения». Все так и было. А потом он сказал, что сам кое-что знает об опасностях, рисках раннего успеха. Он писал: «Люди попытаются использовать вас. Будьте осторожны». Я дочитала письмо до конца, и к тому моменту я уже прониклась большой симпатией к этому человеку, и я увидела подпись Селлинджера. Он хорошо понимал, что делает. Он знал, какой силой обладает имя Джером Селлинджер. Оно способно мгновенно околдовать девушку. Письмо от Селлинджера как будто бы от Холдена Колфилда, только адресовано лично мне. Еще через 3 дня пришло второе письмо, затем третье, четвертое. Не было сомнений, что мы встретимся. А моей матери польстило такое признание Селлинджера. Ведь я была ее дочерью. Она как будто бы сама получила от него письмо. Мои родители оба были талантливыми художниками. И оба рисовали для души в небольшом городке Нью-Хэмпшира, не ища признания своего мастерства. Меня с детства готовили к большим, важным свершениям. И все восприняли как знак мое знакомство с этим невероятным человеком. Моя мать смутно представляла себе, что нужно делать. На нашу первую встречу она сшила платье. Это было приталенное платье ярких цветов. Очень короткое. Мой преподаватель английского отвез меня в Ганноверскую гостиницу, где мы встретились. Джерри стоял на крыльце. Высокий, худой мужчина. Он помахал мне рукой, как прибывающий к берегу на лодке. Потом он вдруг перемахнул через перила. В нем было что-то такое ребяческое. Я раскинула руки, обняла его, и он тоже меня обнял. И первое, что он сказал, было: «На вас эти часы». Выходит, он тщательно изучал мою фотографию. В рассказе «Эсми с любовью и всякой мерзостью» Эсми носит на руке огромные мужские часы. Я прыгнула на переднее сиденье его БМВ. Ему нравилось гонять с ветерком по улицам Нью-Хэмпшира и Вермонта. Крытый мостик. Автомобиль едет по городу. Дорога, змеей ползущая на холм. Резиденция Селлинджера. И его дом. Это было очень скромное, тихое местечко. Там не было личных вещей. Фотографий, писем. И фото Селлинджера в спальне, на постели. В гостиной были свалены кипы журналов «Нью-Йоркер». Всюду горы книг. Всюду киноленты. Комната Пегги была доверху забита кинолентами. «Мальтийский сокол», «Касабланка», «39 шагов», «Леди исчезает». Все эти старые фильмы. Он жарил попкорн, насколько помню, он посыпал его пивными дрожжами. И мы устраивались поудобнее на его мягком диване. Он выключал свет и крутил фильмы через проектор. Это было время кино. Он обожал «Потерянный горизонт». Это фильм о месте, где никогда не стареешь. И он говорил, что единственный, кто мог бы сыграть роль Холдена Колфилда, это он сам. Женщины в его жизни на самом деле лишь проекции его фантазий или его персонажей. Все они очень молоды, потому что, когда ты молод, и особенно, когда ты потерян, беззащитен и не знаешь, что тебя ждет, гораздо легче стать тем, кем тебя хотят видеть. Я искала мудреца, искала какое-то подобие смысла в жизни и нашла его в Селлинджере. Но с самого моего приезда у меня все выходило не так. У нас был жесткий порядок. Сначала мы съедали по миске замороженного зеленого горошка. Не сваренного, а просто помытого теплой водой. Так что он чуть-чуть оттаивал и был просто холодным. Потом мы медитировали. По крайней мере, он, а я только пыталась. Я всегда начинала думать о мирских вещах, и это было большой проблемой. А затем мы принимались писать. Он всегда надевал для этого свой холщовый комбинезон. Он носил его как рабочую униформу. Он походил в нем на солдата, только воюющего при помощи пишущей машинки. Он садился на высокий стол в своем кабинете и стучал по клавишам. У него была очень старая пишущая машинка. Он отрезал себя от внешнего мира, но с огромным интересом за ним наблюдал. Я много рисовала Джерри, когда жила с ним. Вот здесь я сижу у него на коленях и слушаю старые пластинки Эндрю Систерс, Глена Миллера и какого-то малоизвестного немецкого певца, не помню, как его звали, певец времен Второй мировой. Тут мы с Джерри танцуем. Работает телевизор. Наверняка Лоуренс Уэлк. Вечереет, мы смотрим шоу и танцуем. А в это время мои современники в Нью-Хейвене принимают наркотики и слушают Led Zeppelin. Каждый день стук клавиш. Постоянный стук. Как-то рядом со спальней я обнаружила сейф. Там было два толстых фолианта. Я написала уже 9 книг, и поэтому знаю, какими бывают рукописи. И эти были очень большие. Я не читала их, он их не показывал, а я воздерживалась от вопросов. Одну вещь он мне все же показал, хотя не заставлял читать ее полностью. Это было нечто вроде архива семи глассов, которые существовали в его мире наряду с реальными людьми. Он оберегал своих героев, как будто они были его детьми. Его друзей я видела лишь однажды, во время одной памятной и, думаю, ужасной встречи. Мы поехали в Нью-Йорк, в отель «Алгонкин». И там был этот Уильям Шон. Я думаю, Джерри Селлинджер очень любил Уильяма Шона. И была писательница, чьи работы я читала, изучала и восхищалась ими, Лилиан Росс. Но от Джерри я узнала, что Уильям Шон и Лилиан Росс много лет были любовниками, хотя Уильям Шон был женат на другой. Джерри называл их просто Росс и Шон. И вот она спросила меня, что я пишу. Я пошла трещать о своей маленькой карьере, о публикациях в «Севентин» и участии в жюри шоу «Мисс Тинейдж Америка». И Росс мельком взглянула на Шона. И мне сразу представилась колонка «Городские сплетни», которую Лилиан Росс написала бы после нашей встречи. Этот ланч, должно быть, сильно смутил Джерри, потому что мы быстро ретировались из ресторана и пошли в Bonnet Tyler, где он купил мне очень дорогое черное кашемировое пальто, которое подошло бы самой Лилиан Росс. Мне кажется, он впадал в иллюзию невинности происходящего, которую ни один из нас не мог поддерживать вечно. Однажды зазвонил телефон. Я слышала, как он бросил пару слов и положил трубку. Он вышел из кабинета, и таким я его еще не видела. Он сказал: «У Time Magazine есть мой номер. Ты погубила мою жизнь». Годами я не хотела ничего знать о Джерри Селлинджере. Я ничего о нем не писала и не отвечала на вопросы. Когда я была на вечеринке в Нью-Йорке, беременная третьим ребенком, ко мне подошла женщина. Она сказала: «Так это вы жили с Джерри Селлинджером? Он писал вам письма, не так ли?» И добавила: «Я знаю одну молодую иностранку, которой он тоже много всего написал». И у меня внутри что-то оборвалось. Это был первый случай в целой череде историй про девочек. Именно девочек, получавших от него письма. Наконец, любовные послания Селлинджера сыграли с ним злую шутку. 14 очень личных писем от автора-затворника Джерри Селлинджера, 18-летней писательницы Джойс Мейнард в начале 70-х будут разыграны на Сотбис. Джойс Мейнард писала мемуары о ее любовной связи с Селлинджером. Но когда она выставила на аукцион его письма, программист Питер Нортон счел это чудовищным проявлением неверности, скупил все письма и вернул их Селлинджеру. Когда я решила написать эти мемуары, мне нужно было проведать Джерри Селлинджера. Я не стала уподобляться фанатам Джерри и ждать его у подножия холма. Меня окликнула женщина: «Чего вам надо?» Я пришла навестить Джерри. «Передайте, что это Джойс Мейнард». Она развернулась, глянула на меня через окно и даже улыбнулась. И я поняла, что это и была та самая иностранка, Калин. Дверь открылась. Он стоял на пороге, махал рукой в мою сторону и спрашивал: «Что ты тут делаешь?» Я сказала: «Я приехала задать тебе вопрос, Джерри. Какова была моя цель в твоей жизни? Этот вопрос, этот... Ты не заслуживаешь на него ответа». И потом он сорвался: «Слышал, что ты там что-то пишешь, какие-то мемуары». И он произнес это так, как будто это что-то неприличное. Он очень пристально следил за происходящим в мире. Он сказал: «Я так и знал. Вот чего ты стоишь. Ничего. Ты потратила свою жизнь на написание бессмысленной чепухи, а теперь хочешь эксплуатировать меня». Потом добавил: «Твоя проблема, Джойс, в том, что ты любишь мир». Новости, которые ведет девушка в студии. Напротив также сидит девушка. Сегодня утром с нами снова Маргарет Селлинджер. И мы продолжаем разговор о ее нашумевшей книге «Ловец снов». Эта книга – очень личный взгляд на жизнь ее знаменитого, но очень нелюдимого отца Джерома Селлинджера. Как вы думаете, Пегги, он начал писать, чтобы придумать таких героев или такой мир, которые бы оправдали его веру в человечество? Лично я уверена, что так на самом деле и есть. Дочь Селлинджера, Мэтью Селлинджер. Я сидела и плакала, читая ее книгу. И я не знаю, сколько в ней правды, а сколько вымысла. Но это самое печальное, что я когда-либо читала. Фильм «Неделя» на CBS. 1987 год. Мне не стоило начинать эту тему, простите. Мэтью Селлинджер говорил, что он помнит свое детство в семье Селлинджеров отнюдь не таким, каким его рисовала его сестра. И он довольно непреклонен в этом. Как бы вы охарактеризовали ваши отношения с отцом сейчас? Это легкий вопрос. Их не было. 8 декабря 80-го года. Нью-Йорк. Я служу в отделе полиции. И нам доложили о выстрелах на 72-й Западной улице. Это Дакота. Я с нетерпением ждал полицию. Я не знал, что делать. Я достал из кармана над пропастью воржи. Автомобиль полиции едет по городу вечером. На месте мне сразу указали. Вот он стрелял. Я достал пистолет, схватил Чепмана и прижал к стене. И увидел, как двое полицейских нашего округа уносят Джона Леннона. На уровне глаз я вижу лицо Леннона. Его глаза закрыты, и изо рта течет кровь. Они взяли его в свой фургон и немедленно помчались в больницу, чтобы спасти ему жизнь. Я надел Чепману наручники, посмотрел на землю и спросил: «Это твоя одежда?» «Да, и книга тоже». Я глянул на книгу, это была «Над пропастью воржи». Я буквально жил внутри романа в мягкой обложке. «Над пропастью воржи» Селлинджера. Вы должны помнить, что все, что мы создаем в искусстве, литературе, нам более не подвластно, как только мы это отпускаем. Селлинджер напитал Холдена своей депрессией. Это почти сродни черной магии. Стресс может и пройти, но персонаж-то уж живет. И найдутся читатели, которые подхватят у него эту депрессию. Джей Мартин, психолог. Селлинджер ведет настолько близкий диалог с читателем, что если неправильно его понять, то антипатия Холдена к культуре станет правом на убийство. Имея при себе книгу, он стоял рядом с Селлинджером, рядом с Холденом. Холден не был жесток. Но у него были жестокие мысли застрелить кого-нибудь. Слово «убить» встречается в книге очень часто. Это моя шапка для стрельбы по людям. Я в ней людей убиваю. Слово «сумасшедший» используется более 30 раз. Чепман прочитал статью в журнале Esquire. В статье говорилось, что Джон Леннон – предатель. Что Джон Леннон – сумасшедший. Я воскликнул: «Вот сумасшедший! Вот ублюдок!» Если читать книгу через искаженное восприятие, то очень болезненно переживаешь бессилие Холдена. И говоришь: «Да, я тоже бессилен». Джон Леннон беседовал с ничтожествами, подписывал альбомы ничтожеством. Мнит себя рок-звездой, рассекает на лимузине. Да он сумасшедший. Я ему покажу, что такое жизнь. Дорогой Стив, прочти «Над пропастью воржи». Чепман написал мне, искренне ваш, что я должен Марк прочесть Дэвид Чемпиш. «Над пропастью воржи», чтобы понять мотив его убийства. Он читал этот роман, когда ему оглашали приговор. Подчеркиваю, именно это и есть мой мотив. Если бы кто-то ссылался на написанное мною, чтобы оправдать убийство, я бы сказал: «Боже, люди безумные». Со смертью Джона Леннона все не закончилось. Расплата наступает снова и снова, когда слышишь об убийстве очередной звезды и думаешь, может, у них тоже была с собой эта книга, как у Джона Хинкли. Юный вундеркинд Хинкли, стрелявший в Рейгана и его пресс-секретаря, сказал: «Если вам нужен мой мотив, просто прочитайте «Над пропастью воржи». Ребекка Шефер должны были принести сценарий «Крестного отца 3». Потом Ребекка Шефер подошла к двери. Вот так. Среди улик мы нашли копию «Над пропастью воржи». Но если бы написанным мною решили прикрываться три преступника, меня бы это очень-очень встревожило. В том-то и дело, что случаев было три. Я встречала его в центре города, здоровалась, а он молча проходил мимо. Я хорошо его знала. Фотография Селлинджера в старости снята фотографом из машины. 13 июня 80-го года. 6 месяцев до убийства Джона Леннона. Бетти Эпс, журналист. Я как-то беседовала с другом в его книжном магазине и спросила, может, мне просто поехать в Нью-Хэмпшир и разыскать Селлинджера? Он сказал, да-да-да, еще позвонить НАСА и выклинчить билет на ближайший шаттл, ага. Как только входишь в город и произносишь имя Селлинджер, все вокруг становятся врагами. Одна женщина даже отказалась продать мне мороженое. Я подумала, о, местечко не из дружелюбных. На рынке мне посоветовали оставить ему записку, чтобы не искать почтовый адрес и оставить ее на почте. Я купила блокнот, вышла, села на бордюр и написала ее. Я твердо решила не вторгаться в его владение, не лезть на рожон. Я думала, что если он добровольно придет ко мне, то никто не скажет, что я его подстерегла, захватила или что-то в этом роде. Я ждала. Присела и стала ждать. Машина перед тоннелем. Он не был обязан садиться в свой Ford Pinto и ехать к ней. Если ему и вправду так дорого уединение, он останется дома. И он пришел. Он ступал по мосту, а я не знала, чего ждать. Мы все видели ту фотографию с обложки. Я знала, что он будет старше, но знать и видеть не одно и то же. Он пришел, и я была потрясена. Он был высокого роста и с белыми, как снег, волосами. Я не была готова к этому. Мы поздоровались, и он сказал, «Если вы пишете, вам надо уйти из редакции газеты. Газеты бессмысленны». И он добавил, что публиковаться худшее, что может делать автор. Он подчеркивал, что работает только для себя. И в этом вся суть. Писать можно, преследуя любые цели, но только для самого себя. Важен сам процесс. Так считал Джерри Селлинджер. О чем он пишет? Он ответил, я скажу так, это гораздо важнее всего, что я когда-либо писал про Холдена. У меня очень серьезные проблемы, которые я пытаюсь преодолеть в моих новых работах. Он всегда говорил о работах. Я нажала на него. Меня интересовало, не продолжение ли это над пропастью во ржи. Он взволновался, рассердился. В конечном счете я отложила в сторону блокнот и ручку, посмотрела на него и спросила, «Почему вы сюда пришли?» Он немного расслабился, опустил руки и сказал, что считает Холдена своей ошибкой. Ведь он не мог вести нормальную жизнь. И его дети страдали. Так почему его жизнь не принадлежала самому себе? После чего он развернулся и ушел. Я смотрела ему вслед и сфотографировала, как он возвращается домой по мосту. Этот снимок полностью отражал его отношение. «Оставьте меня в покое». Джерри Селлинджер сильно смахивал на Говарда Хьюза. Он был единоличным хозяином своих владений. И нам не дано было увидеть, что он там скрывал. В 2008-м Селлинджер основал свой собственный литературный фонд, списав ему на основании полномочий и титула все права на свои произведения. Я думаю, он заработал право поступать по-своему. Хотя он и так всю жизнь поступал, как ему вздумается. Фонд Селлинджера всегда блокирует экранизацию романа «Над пропастью во ржи» и устанавливает график выхода в свет некоторых работ, написанных Селлинджером в 1965 году. Я думаю, что все в течение 40 последних лет задавались этим вопросом. Ну, то есть, кому же это не интересно? Это великая литературная тайна. Хочу в это верить. поскорее бы увидеть его работу. На обратной стороне Фрэнни и Зуи, Симора введения, он заверял нас, что пишет еще рассказы. Не терпится их увидеть. Если бы завтра он выпустил книгу, послезавтра она стала бы бестселлером номер один. Он с большой гордостью показывал мне файлы, где красная точка значила «это выйдет после моей смерти», а зеленая «над этим нужно поработать». Если кто-то разгадает его шифр, боже, это станет событием века. Если его рассказы окажутся хорошими, это будет самое невероятное возвращение в истории. Из частых интервью за последние 9 с небольшим лет кинорежиссерам удалось установить, какие свои работы Селлинджер разрешит публиковать. Эта информация была предоставлена, задокументирована и проверена двумя независимыми и несвязанными источниками. Дневник агента контрразведки. Селлинджер написал новеллу в форме ежедневных заметок агента контрразведки, сражающегося во Второй мировой войне. Кульминация новеллы проходит на описание Холокоста. Любовный роман о Второй мировой войне. Среди этих произведений есть и один роман – «История любви после Второй мировой войны», описывающая сложные отношения сержанта Икс, Селлинджера и его первой жены. Религиозное наставление. Есть также справочник по религии Веданта, текст которого перемежается с короткими рассказами и баснями. Полная хроника «Семьи Гласов». «Семья Гласов» — это сборник всех существующих рассказов об одноименной семье, в которой также вошли 5 новых рассказов. Книга начинается с подробного генеалогического древа «Семьи Гласов». Все 5 новых историй о Симоре Глассе. В первом рассказе Симон и Бадди приходят на вечеринку в 1962 году, откуда их вербуют в детскую викторину «Умный ребенок». В последнем рассказе повествуется о жизни Симора после его смерти. Я хотел, чтобы вы спросили, видел ли я Селлинджера лично. Мистер Берг, вы видели Селлинджера лично? Нет, я его не встречал. Но у меня почти получилось. Когда я писал биографию Макса Перкинса, я пошел на встречу с его сестрой. И когда мы с ней обедали, я сказал: «Вы знаете, когда я сюда ехал, я вдруг подумал, боже, ведь за тем крытым мостом Нью-Хэмпшир и городок Корниш. И там живет Джерри Селлинджер. Вы когда-нибудь видели Селлинджера?» Она спросила: «А почему вы интересуетесь?» Я сказал: «Ну, просто любопытно». Она сказала: «Ну, по правде говоря, он буквально вчера сидел на том же стуле, что и вы сейчас». А я принесла ему обед. Я ответил: «Да вы смеетесь». Она сказала: «Нет, нет, он регулярно сюда наведывается, чтобы забрать почту. Иногда он задерживается, я прошу его остаться пообедать». Я спросил: «Неужели Джерри Селлинджер?» После нескольких лет съемок, в последний день нашего перебывания в Корнише, нам позвонили и сказали, чтобы быть в определенном месте в определенное время. Инициатором звонка, по нашему мнению, был Селлинджер. В итоге мы заполучили последние снимки Селлинджера. Фотография. На ней изображен мужчина пожилого возраста, с палочкой. Она спросила: «А вы что-то хотели ему сказать? То есть, если бы я пригласила вас с ним на обед, что бы вы хотели у него узнать?» Я ответил: «Ну, пожалуй, продолжает ли он писать?» Она сказала: «Вообще-то да, продолжает». Я сказал: «Ясно». Она спросила: «Что-то еще?» Я сказал: «Нет, если с ним все в порядке». «В порядке», — заверила она. Так выходит, вам вовсе и незачем его видеть, да? Обед был закончен. Тогда-то я и был ближе всего к Селлинджеру. Джером Селлинджер скончался 27 января 2010 года в возрасте 91 года.